Глава 21. Ребра обняли мои легкие. Мне 9. Он загоняет меня в угол кухни. В одной руке у него тряпка, пропитанная чем-то кислым, едким, будто смесь гнили, уксуса и чего-то мертвого. Этот запах режет ноздри, как бритва. Я рефлекторно прикрываю нос ладошкой, но он резко отшвыривает мою руку и вжимает меня в холодную, потную стену, как клей к грязной кафельной плитке. Его дыхание прямо в лицо. Горячее, влажное, гнилое. Как будто он выдыхает из себя все, что давно умерло внутри него. Дышит, будто хочет задушить даже своим запахом. У него руки, как клещи. Пальцы впиваются мне под ребра. Сначала резко, потом медленно, с садистским наслаждением. Он не просто причиняет боль. Он играет, как кошка с мышью. Он контролирует каждую мою судорогу. Я извиваюсь, пытаясь вывернуться, но бесполезно. Он сильнее, и он знает это. Ему это нравится. Он смотрит мне в глаза, в моих ужас, в его что-то нечеловеческое. Он улыбается, медленно, спокойно, как будто наслаждается властью, которую дает боль. В животе все выворачивается. Я чувствую, как под пальцами будто что-то сдвигается. Кажется, он вот-вот выдавит из меня внутренности. В горле поднимается что-то теплое и кислое. Я глотаю, чтобы не вырвало. Но не получается. В голове звенит. Пространство плывет, стены движутся. Я понимаю. Он не человек. Он монстр. Он не хочет, чтобы я просто страдала. Он хочет, чтобы я знала, что он может в любой момент меня уничтожить. И что никто не придет. В его взгляде нет человека, только бездна. Я будто падаю туда, как в колодец. Глубокий, черный, вонючий. У него в глазах нет ни тени сомнения, только голод и наслаждение. И тут хруст, как будто внутри меня что-то сдвинулось или треснуло. Воздух исчез. Исчез полностью. Я открываю рот, но не могу вдохнуть. Ни капли воздуха. Мои ребра обнимают легкие, как стальные тиски. Я пытаюсь вдохнуть, ничего. Паника поднимается, как пламя. Я кричу, но звука нет. Только дрожащие губы и пустота. Я как рыба, выброшенная на бетон. Жадно, отчаянно разеваю рот. А в ответ ничего. Только удушье. Грудная клетка стала тюрьмой. Воздух не идет. Глаза расширяются. В ушах гул. Дышать. «Дышать!» Мозг орёт, а тело не слушается. Голова кружится, все плывет. В висках стучит. Сердце бьется, как барабан. Отчаянно, быстро, как будто тоже боится задохнуться. И в этот момент я понимаю, я умираю. И самое страшное — это не боль и даже не страх. А это тупое, холодное сознание. Мне не выжить. Меня ломают. Медленно, намеренно. И никто не спасет. Никто не придет. Никто даже не знает, что со мной тут делают. Я зову маму, не вслух, внутри, как заклинание, как молитву. «Мама! Мамочка, пожалуйста, спаси меня! Почувствуй, приходи! Я так четко представляю! Я представляю, как она сейчас разворачивается, как бросает все и бежит ко мне. Но это только фантазия. Никто не приходит. Никто!» Только грязный потолок, липкий пол и его взгляд. Этот взгляд — хищника, как будто он чует мою боль, как волк — запах крови. Я знаю, что должна дышать, но как? Легкие не слушаются, как будто забыли, как это делается. Я бьюсь о реальность, как муха об стекло. Все во мне требует воздуха, но его нет, только боль, тупая, вязкая. Она медленно заволакивает сознание, как дым. И вдруг монстр отступает, отбрасывает меня к стене. Я падаю на пол с глухим звуком. Он стоит, дрожит от злобы, глаза сверкают бешенством. «Так тебе и надо!» Шипит он сквозь зубы, словно яд капает с каждого слова. «Это тебе за то, что ты существуешь, за то, что портишь все вокруг своим видом. Своим дыханием, поняла, дрянь? Поняла, ничтожество?» Потом туман, и я лежу, свернувшись калачиком, Не шевелюсь. Комната плывет. Почему? За что? Я же просто девочка. Мне всего 9. Я должна учить стихотворение и рисовать на уроке, а не молча умирать в углу кухни, без воздуха, с вывернутыми ребрами. Почему никто не приходит? Где все? Я слышу, как бабушка ругается, как будто издалека. Я будто под водой. Звуки как будто из другой реальности. Все звенит, все скользит. Я не здесь. Я смотрю на себя как будто со стороны. Вот девочка, свернувшаяся в комок. Вот у нее дрожат руки. Но я не она. Я где-то выше. Я уже улетела. Только тело осталось там, в углу. С тех пор я не могу вдохнуть полной грудью. Никогда. Даже сейчас, спустя столько лет. Я уже взрослая, и я все еще ловлю себя на том, что боюсь дышать. Особенно, когда кто-то кричит. Особенно, когда кто-то подходит слишком близко, потому что я снова вижу его лицо. Слышу этот гнилой шепот, и мне кажется, все повторится. Когда кто-то просто говорит грубее, чем нужно, я уже сжимаюсь, прячусь внутри себя, обнимаю себя, потому что мое тело помнит, мое дыхание помнит, мои кости помнят. Врачи говорят, вегетатика, панические атаки, но я знаю, это не просто нервы, это память. Память живая, впаянная в мою грудную клетку, как будто в ребрах остались следы его пальцев, следы, которые не стираются. Это происходило не один раз. Он находил меня. Я пряталась за шкафом, под столом, в кладовке, среди пыли и старых вещей. Я сбегала босиком по коридору, дрожа, спотыкаясь. Но он был хитрый, как хищник. Он чуял страх. Он знал, где искать. Он замирал за углом, выжидал, прислушивался к дыханию. И когда я уже начинала верить, что он ушел, выскакивал из засады и с ухмылкой говорил: «Попалась!» Он ловил меня, всегда находил, как будто у него было чутье, как будто он чувствовал мой страх, как зверь запах крови. И я снова знала, меня никто не спасет. Он ломал мебель, орал на соседей, несколько раз хватался за нож. Тогда я думала, что умру точно. Его увозили в психушку, а потом возвращали. Всегда. Почему? Потому что бабушке было стыдно признать, у нее сын псих. Генеральный директор на фабрике не может позволить себе сына с диагнозом. Это позор. Его вытаскивали, подписывали бумаги, давили на врачей. Никто не думал обо мне, только о репутации. Шизофрения была чем-то, что нужно скрывать. Ее дочери тоже молчали. Они тщательно вычищали документы, уговаривали врачей, подключали связи. Я не понимала, почему нельзя просто признать, что он болен, что он опасен. И я надеялась, что в один день его оставят в клинике навсегда, что система сработает, что здравый смысл победит. Но деньги решают все. И он возвращался. Каждый раз, снова и снова. Я молилась, засыпала с мыслью. Только бы он слег с чем-нибудь, только бы не услышать его шаги. Но он продолжал свою охоту на меня. Он боялся заходить в мою комнату. Почему, я так и не поняла. Может, что-то чувствовал? Может, боялся тьмы? Это было моим спасением, единственным. Моя комната была не просто укрытием. Она была святилищем, последним бастионом, где я могла хотя бы вздохнуть. Иногда я закрывала дверь и представляла, что за ней не ад, а просто шум подъезда. Что это обычный день, что я просто ребенок. Жить с ним — это как жить с бомбой. Он мог сидеть тихо, читать газету, а потом вспышка. Кружка летит в стену, крик, будто он слышит голоса. Он был псих, настоящий, опасный, пугающий, но умный. И в этом была опасность. Он умел прятаться, прикидываться нормальным человеком, разговаривать спокойно, сдержанно, так что посторонние могли подумать, да он просто немного странный. Он мог смотреть телевизор, пить чай, кивать, как будто все понимает, а через 5 минут выбежать на балкон и заорать, что воздух отравлен. Эта двойственность делала его еще страшнее. Он был как мина замедленного действия, никогда не знаешь, что и когда ее активирует. И каждый раз я чувствовала, как мир рушится, потому что жить с ним — это игра в русскую рулетку. Он мог быть тихим, мог сутками сидеть молча, не обращая на меня внимания, а потом снова срывался. Глаза стеклянные, мрак за ними, будто сам дьявол в них поселился. Он мог напасть ни с того ни с сего, просто из-за того, что я громко дышала, или потому, что не так посмотрела. По какой-то причине он почти никогда не заходил в мою комнату. Никогда. Говорил, что она полна демонами, и он их видит. Говорил, что эти демоны пугают его и атакуют, как только он пытается приблизиться ко мне. Впрочем, почему-то защита этих мистических демонов заканчивалась у порога моей комнаты. Я не знаю, правда ли он кого-то там видел. Может быть, что-то чувствовал? Или просто боялся своих внутренних бесов? Только мне это было на руку. Эта спальня была мой единственный клочок свободы. Я смотрела на дверь и представляла, что она заколдованная. Что если он попробует ее открыть, его парализует. Я верила, что кто-то охраняет меня оттуда, из тени шкафа. Эта вера держала меня в живых. Он часто запирал меня в туалете. Там все воняло так, что хотелось умереть. Он справлял нужду прямо на пол. Все вокруг пропитывалось этим зловонием. Бабушка, вечно занятая на фабрике, не успевала убирать. Она просто накидывала старые тряпки, чтобы как-то впитать лужи. Ремонт она давно планировала, но все откладывала, некогда. Она появлялась дома только поздно ночью, а иногда не приходила вовсе. Я сидела в углу рядом с унитазом, натянув футболку на нос. Дышать было невозможно, голова кружилась, меня тошнило. Я боялась потерять сознание и упасть лицом в эту вонь. Запах становился плотным, как влажный мешок на голове, через который невозможно дышать. Он заползал в ноздри, лип к коже, оставался в волосах. Иногда я слышала, как что-то ползет по полу. Может, крыса? Или просто воображение? Но я не смела шевельнуться. Если он услышит, будет хуже. Мне казалось, что сама вонь шевелится, что у нее есть зубы. И она меня тоже ненавидит. Я сидела, обняв колени, и шептала. «Мамочка, мамочка, спаси меня, пожалуйста». Иногда мне казалось, что я умерла, что все, но смерть не приходила, только жизнь, мерзкая, липкая, как запах в том туалете. Я перестала мечтать, перестала верить, что вырасту. Я не думала о будущем, я не строила планов, я просто хотела исчезнуть, тихо, без боли. И все же я знала, кто-то есть там, наверху, кто-то, кто может обнять просто так, не требуя быть удобной. Кто-то, кто умеет видеть сердце, даже такое поломанное, как мое. Кто-то, кто знает обо мне все и все равно любит. Не отстраняется, не морщится, не отворачивается. С самого детства я это чувствовала, будто бы тепло невидимой ладони накрывает меня, когда я сжимаюсь от боли в углу, глотаю слезы и молча прошу. «Пожалуйста, просто забери меня отсюда. Я больше не хочу. Забери меня к себе». «Почему я до сих пор здесь? Я устала. Я точно знала, что он есть. Кто-то сверху. Существо, куратор, божество, ангел или демон. Не знала кто, но чувствовала. Он говорил со мной с детства. Говорил словами, говорил знаками, говорил числами. Учил странному языку кодирования, который я позже узнала, когда изучала программирование. Он подсказывал, какие билеты учить, какие цифры набирать. Давал номера телефонов, которые потом совпадали с реальностью. И поэтому я точно знала, он реален. И я искренне недоумевала, если он мне так помогает и ведет, почему позволяет моему дяде издеваться надо мной, почему не всегда отвечает, почему я все еще здесь, в этом вонючем аду, где стены пахнут безысходностью, где даже воздух не дает дышать, почему каждое мое дыхание словно приговор. «Ты ошибка, ты ненужная, ты пустое место». Я столько раз слышала его голос внутри себя, в снах, в тишине, в отчаянии. Он шептал, успокаивал, обещал. Я знала, чувствовала, кто-то там, наверху, любит меня, видит, знает, но почему не забирает? Почему я все еще здесь, в этом аду, где даже воздух будто осуждает? Я цепляюсь за жизнь, а она отталкивает. Я зову, я молюсь, я шепчу. «Пожалуйста, приди». Но в ответ только тишина. Почему? Что я сделала не так? За что мне это? Почему он молчит в этот момент, если я слышала его столько раз? Почему не спасает?